Наталья Горбаневская. Польско-русский разговор. Когда я думаю о своем польско-русском прошлом, все время возвращаются три названия – культура, континент, русская мысль. И три имени – Ежи Гидроиц, Владимир Максимов, Ирина Иловайская. Если мне что-то и даже многое удавалось сделать для сближения и взаимопонимания поляков и русских, то лишь потому, что все они трое были одушевлены этой идеей сближения и взаимопонимания и предоставляли мне свободу действий. Мое польско-русское настоящее – это новая Польша, где в лице Ежи Поминовского я нашла продолжателя той же славянской традиции. А потом был конгениальный перевод поэтического трактата Милоша. С трактатом была такая история. Книгу Милоша я получила еще в Москве. У меня был такой знакомый, который еще году в 70-м, когда я сидела, эмигрировал и уехал учиться в Беркли. И вот он прислал мне книгу Милоша с автографом для меня, то есть передал через кого-то. Я получила книгу с автографом Милоша и начала читать. И когда читала поэтический трактат, первой моей мыслью было: «Да, этого мне не перевести никогда. Как жаль». Сначала я перевела отдельную тетрадь «Звезда Полынь», и это напечатали в «Континенте». Перевод был не идеальный. У Иосифа Бродского было много замечаний. Я уточняла это с Милошем, который заставил меня кое-что поправить. Но надо было не только с ним, надо было послать также Иосифу Бродскому. Иосиф мне потом сказал, что там есть несколько неточностей. Кстати говоря, у меня лежит недоработанный перевод «Города без имени». Там есть места, с которыми я не справилась, поэтому отложила. И тут неожиданно пошел трактат. С ума сойти. Но решила, а чего там, попробую. А дальше началось что-то такое, чего при переводе никогда не переживала. Я сидела над переводом ночью и чувствовала, что умираю, засыпаю. Я вставала из-за стола, укладывалась, и в тот момент, когда уже засыпала, неожиданно чувствовала, что могу что-то записать, вскакивала к машинке, боясь, что до утра забуду. Этот перевод меня не отпускал. Ни до, ни после, ни с Милошем же, ни с кем иным такого больше не было. Нет, потом было еще раз, когда я переводила 9 стихотворений Норвида, хотя, так как трактат, он мною не овладел. Начерно перевела за полтора месяца. А потом почти год правила. «Тебе помогал, насколько я знаю, Бродский?» «Помогал». Более того, Иосиф был единственным, кто просмотрел со мной вместе текст трактата, строчку за строчкой. Милош сказал, что после поправок Иосифа он уже больше не будет смотреть, что Бродскому он доверяет полностью. Мы работали с Бродским. Я тогда была в Нью-Йорке. Мы просидели вместе много часов и просмотрели более или менее половину текста. У нас уже не было сил, а я должна была лететь в Гарвард, а потом из Бостона в Париж. Иосиф пообещал прислать мне оставшуюся часть. И в самом деле прислал, со своими замечаниями и поправками. Я до этого читала перевод вслух «Массе людей». Но Иосиф читал уже не черновик, почти не черновик, почти готовый. И по этому почти готовому тексту сделал еще много замечаний. Я думаю, что сейчас в этом переводе не надо менять ни одного слова. В Париже, когда вышла книга, я устроила чтение, и неожиданно ко мне подошел поляк, уже пожилой и, наверное, старше Милоша, и сказал: «Знаете, я всегда очень ценил Милоша-публициста. Очень любил Милоша-прозаика. Но только теперь вы меня убедили, что Милош и в самом деле великий поэт». Так сказал мне поляк. Примечание. Из интервью Генрику Цивински. «Арка», 1987 год. Конец примечания.